Тем не менее, кобуру со Стечкиным я сдвинул за спину. На кулачках, если что, я его порву. А вот ствол свой лучше убрать от вражеских рук подальше. А то бывай шустрее. Но мой пленник счел за благо не возбухать и спокойно сел на стул, вытянув левую руку так, чтобы мне было удобно пристегнуть ее к трубе батареи. «Начнем, пожалуй». Я пододвинул еще один стул и достал из подсумка разгрузки портативный диктофон. По нынешним временам вещица крайне редкая, но от этого не менее полезная в некоторых случаях. Мой «Олимпус» был на твердотельной памяти, так что мог хранить пару тысяч часов записи. «Ты лучше вопросы задавай, следопыт, а то рассказчик из меня плохой». «Хорошо. Как давно Рябой со шкандыбалами якшается?» «С кем?» — не понял меня поначалу пленник. «С северянами. Ну, не знаю, как их у вас тут называют. Шведы, эстонцы?» «Не знаю, о ком ты говоришь. У нас таких не бывает». Я внимательно следил за реакциями допрашиваемого, и было не похоже, что он мне мульку загоняет. «Ну, те, кому вы саженцы продаете», — попробовал я зайти с другой стороны. «А, ты про этих? Серьезные ребята, только я не знаю, откуда они точно. С ними Рябой в основном трет, а мы так, на подхвате. Слышал, что они из Смоленска, что ли, а один Ржев упоминал». «Снова Ржев», — я вспомнил рассказ эстонского наемника, которого допрашивал после того, как люди Берга пытались взять меня в плен. «Что у них, медом там намазано? Или это мы проворонили чужую базу? Надо срочно готовить донесение для гнезда». «Вот», — продолжал между тем Зяма, — «я и говорю Рябому, а что ж мы, значит, на продажу деревья возить перестали? А он мне, значит, и говорит: ты хлебало завали, я знаю, что делаю. Представляешь, как хрен знает куда под пулями мотаться, так Зяма подходит, а как дела решать, так пшел вон». И он посмотрел на меня, как будто ища поддержки и сочувствия. На мой взгляд, он не заслуживал ни того, ни другого. Но мне срочно требовалось наладить устойчивый контакт. «Точно, кидняк со стороны Рябова. А что, делился хоть?» «Да какое там?» — поморщился бандитский вожак. «Крохи! Я что, цен не знаю, что ли? А мы ведь с ним еще у князя гужевались». «Да ну! Тульского!» — я изобразил недоверие. «А я слышал, как его завалили. Так все между собой передрались». «Не без этого, конечно. Но мы-то с Рябым в одном отряде были. Так что, как там заваруха началась, мы ноги в руки и куда подальше. Здесь вот осели». «Эй, стоп-стоп-стоп!» — оборвал я его. «Ты мне баки не забиваешь? Насколько я знаю, вы тут уже 5 лет, а князя позже сделали». «Так мы и при нем сюда пришли. Это наша делянка была. А уж как там все порушилось, мы уж сами стали с усами». «А, ну тогда другое дело. Ты про то, как тебя Рябой кидал, не закончил?» «Как кидал? Да обычно. То в одном месте денег не доплатит, то в другом. Машины у нас забирал». «Это как? Ну, не то чтобы я не представлял, как это делалось, но Зяму разговорить надо. Чем больше расскажет, тем проще нашим аналитикам будет». «Да просто. У нас машины забирают, его парни катаются, пока не сломают. А он их возвращает, их обратно. А как отремонтируем, так снова забирает. Или с саженцами этими. Раньше же наши малинские ими торговали. Осторожно, чтобы, не дай бог, не засветиться. Оттого и цены такие были. Половина, считай, посредникам уходила. Но зато и всех это кормило. А сейчас...» Он печально вздохнул. «А что сейчас?» «Все на себя переключил, падла. Как где денег снять можно, так он сразу: это мое, голосит. А как до расходов доходит, так как глухой делается. Даже Даур завод открыл, а этот только доит. Вот уже второй человек из местных поет одну и ту же песню. Тогда почему же они так и сидят по углам и не петюкают? Откашившись, я спросил напрямую. А чего не возмущались? Или у вас патронов нет? Так и дубьем объяснить, если что можно. У него эти саёки на подхвате. Совсем зверь они, даже тебе, следопыт, будут не по зубам. Ой-ой-ой. В шутливой панике я закрыл лицо руками, словно пытался защититься от страшных, пристрашных наемников. «Зря ты комедию ломаешь», — очень серьезно заявил Бредун. «Это вам с вашими пулеметами, гранатометами и выучкой их особо бояться не приходится. А у нас они сила. Да такая, что внимание на нее обращать могут только очень немногие. Основные, вроде Дуба или Бронницких». «Кого?» — я чуть не подпрыгнул на стуле. «Бронницких? Ну, там, Батута или Колю Светлого?» «Нет, ты еще какое-то имя упомянул». «Дуб? А что такого? Очень авторитетный человек». «И у вас с ним дела, так?» — нетерпеливо спросил я Зяму, а, получив ответ кивок, задал следующий вопрос. «А когда ты Дуба в последний раз видел?» «Да я сам с ним раза два говорил, не больше. А крайний раз...» Он замолчал и, очевидно, принялся вспоминать, причем очень напряженно. Губы его шевелились, словно он разговаривал сам с собой. «О, вспомнил!» — радостно воскликнул он почти минуту спустя. 9 дней назад он приезжал и о чем-то с Рябым тер. У него машина, как у тебя, «Тигр». И тоже с 4 боковыми дверями. Только поновее. «Эй, а ты где мою машину видел?» Удивился я такой подкованности Малинского. «А я и не видел. Фрезер мне, как от Рябова приехал, передал. Мол, машина у залетных, точь-в-точь, как у Дуба. Только царапин и всякого такого больше». «Вот оно что! А мы тут головы ломаем. С чего-то местный князек так перевозбудился, что настоящую охоту устроил за совершенно ему незнакомыми путниками. А он просто узнал личный автотранспорт своего делового партнера». «А у Рябова с Дубом дела давно?» После того, как первое удивление прошло, я смог спросить уже более спокойно. «Да еще с тех пор, как мы у князя гужевались, а то и раньше. Я тут прикинул как-то, и знаешь, похоже, это Дуб Ивану посоветовал сюда перебраться». «Ну еще бы. Питомник растений, механический завод, торная трасса на юг и куча военных объектов вокруг. Берга дураком сложно назвать». «Выпить хочешь?» Пленник уже несколько минут кривил губы. Скорее всего, опять рана заныла. «Давай, а то стреляет в плечо. Спасу нет». Вытащив плоскую металлическую фляжку, я отвинтил крышку и прижал горлышко к губам Зямы. Он сделал 2 больших глотка, после чего закашлялся да так, что я еле успел отодвинуть флягу. «Силен, зараза! Тебе, следопыт, спасибо. Давно никто на меня довоенный коньяк не переводил». «Угощайся, мне не жалко. Еще глоточек. Вот так, замечательно!» Я влил в языка еще почти 100 граммов благородного напитка. «Думаю, еще 2 глотка, и клиент поплывет. Я бы вообще его оставил напиваться в одиночестве. Но руки Зяме я пока развязывать не готов. Необходимая степень доверия пока не достигнута. Так что приходится, как маленького, с ложечки». Вскоре фляжка заметно полегчала, а язык Бредуна начал заплетаться. «О, то, что нужно!» — обрадовался я, вслух спросил. «А туалет у вас где?» «Во дворе, где же еще?» Причем второе слово прозвучало как «дворе». «Пойду отолью». «Иди, только еще к коньячку не пожалей. Влив бредуна остатки коньяку, я быстро вышел из комнаты. Связь с нашими — это первое. Быстро перекрыть план с полковником — это второе. Наладить контакт с лавочником или Дауром — это третье. Азяма как раз сейчас в осадок выпадет, а как проспится, еще сговорчивее станет.